Литнет представляет. Юлия Резник. Притворщик. Читает Лера Огнева. Глава первая. ДНК. Совпадение 50%. Протираю глаза, но суть информации на экране от этого не меняется. А значит, у моего отчима, человека, который меня вырастил, человека, которого я зову отцом и чьим наследником являюсь, объявилась биологически родная дочь. Если, конечно, в нашей лаборатории опять не произошло какого-то сбоя. Да твою ж мать! Ну вот какого хрена? Психую я. Мысли разгоняются, рвутся в разные стороны. Мозг в авральном режиме просчитывает новые вводные, а пальцы... Пальцы уже вовсю порхают по клавиатуре, вычищая из базы данных полученный результат. Может быть, не навсегда. Может, моя вновь обретенная сестренка когда-нибудь узнает правду. А прямо сейчас я тупо выигрываю время для того, чтобы все как следует обдумать и взвесить риски. Для себя, для семьи, для отца, который пятый год борется с одной досадной болячкой и, похоже, проигрывает. Мучает ли меня совесть? Нет, ни капли. Отец утверждает, что я циничен, как свадебный фотограф. А я ему, не кривя душой, обычно отвечаю, что здоровый цинизм еще никому не навредил. Самое смешное, что это с моей подачи в наших лабораториях внедрили программу генетического поиска родственников. Уж очень выгодна эта история с точки зрения получения прибыли. Ради прикола, к нам стали обращаться даже те люди, которым никогда раньше не пришло бы в голову делать ДНК-тест. А так, прямо новая мода. Каждому интересно узнать, кем были его родственники и откуда они пришли. Хотя нет, вру. Делая тест, большинство людей надеются обнаружить у себя в предках кого-нибудь великого. Тамерлана там или, прости господи, Петра Первого. Это их возвеличивает в собственных же глазах. Бедолаги не в курсе, что через десяток поколений от ДНК великих не остается ровным счетом ничего. А мы не спешим развеивать миф, потому что деньги, опять же. Отталкиваюсь ногой от пола, отправляя кресло в тур по кабинету. Отец говорит, что здесь слишком холодный, прямо-таки больничный интерьер. Я парирую. А каким еще ему быть в кабинете генерального директора сети медицинских центров? Мы с отцом полные противоположности, да. Но никого в этой жизни я не любил больше. Я зажмуриваюсь как раз тогда, когда дверь отлетает к стенке, являя мне, пожалуй, нашего самого геморройного клиента. Мог бы отказать ему в услуге, так давно бы это сделал, вот правда. Семен Валерьевич? Матиас Николаевич. «Что-то случилось? Мы не ждали вас лично?» «Это ты мне сейчас расскажешь, случилось что или нет», — обжигает холодом шведов, усаживаясь в кресло. «До меня тут дошли нехорошие новости. Говорят, в твоей лаборатории творится всякая нездоровая хуйня». «Энергетика у этого мужика такая, что неподготовленного человека просто сносит. А я ничего, держусь». «Один случай, Семен Валерьевич», — хмурюсь я, ничуть не удивленный его осведомленностью. Все же он курирует в нашем крае силовые структуры. Мимо него муха не пролетит, а тут такое. «Поверьте, вас эта проблема совершенно никоим образом не коснулась». «Ну что ж, попробуй меня убедить. До процедуры ЭКО у нас целый час, насколько я понимаю, и... Матиас...» «Да. Ты же понимаешь, если вдруг что, лучше меня об этом сразу предупредить». Беспокойство Шведова понятно. Как я уже говорил, совсем недавно выяснилось, что в нашей лаборатории произошла непозволительная ошибка. Лаборант при проведении ЭКО одной из наших пациенток перепутал образцы спермы. Неудивительно, что Шведов, которому с женой предстояла аналогичная процедура, забеспокоился. «Понимаю. И уверяю, что в вашем случае мы отработали как следует. Потому что иначе Шведов просто сживет меня сосвету. Но это что? Гораздо хуже будет, если он уничтожит репутацию бизнеса, который мой отец выстраивал с нуля. Он этого не переживет. И не поймет никогда, как я допустил такое. Меньше всего я хочу стать его разочарованием. Сам провожаю Шведова в процедурную. Делаю все, чтобы клиент остался доволен. Хотя, если честно, так перед кем-то пластаться претит моему характеру. Зато, закрутившись, я отвлекаюсь от мыслей о сестре. Правда, те возвращаются, стоит мне подняться к себе. «Матиас Николаевич, я пыталась его не пустить, но вы же знаете, это невозможно». Винится моя секретарша, а я ведь даже не сразу понимаю, о ком она говорит. «Ты про Шведова, что ли?» «Ну да». «Не бери в голову, его и каток не остановит. Все уже хорошо, и Юля...» «М?» преданно глядит мне в глаза. О происходящем ни слова. Никому. «Ну что вы, Матиас Николаевич, я же о неразглашении бумагу подписывала». Я киваю и возвращаюсь к себе. Застыв в дверях, окидываю отстраненным взглядом пространство. Холодно? Ну, может быть. Я тоже ледяной, если послушать тёлок, которых я трахаю. Падаю в кресло. Ловлю взгляд в потухшем экране эпловского моноблока. Физиономией весь в эстонку мать. Ну или в шведа отца, которого никогда не видел. В общем, я рыжеватый блондин с достаточно тяжелыми чертами лица и ростом за 2 метра. В школе я от этого порядком настрадался. Сейчас-то понятно, что меня основательно булили. А тогда какого-то хрена казалось, что я это отношение заслужил. Ведь я и правда тот еще урод. В припадках отчаяния я орал на мать, обвиняя ее в том, что она родила меня совсем на отца непохожим. И вот в один из таких дней, порядком ее достав, я узнал, что мой отец вообще-то и не мой вовсе. Вывалив на меня правду, мать, как ни в чем не бывало, велела мне успокоиться и идти готовиться к Олимпиаде. В этом была вся она. Сдержанная, холодная, строгая. А это сестра. Она на кого похожа? Подстёгиваемый любопытством, нахожу ее анкету. Увеличиваю сделанное в профиль фото. С такого ракурса судить о внешности девушки сложно. И отмечаю лишь ее пшеничные, а не черные волосы и нос, вполне себе отцовский. Злость накатывает внезапно, как гоп-стоп в темной подворотне. Детское, стыдное сейчас чувство. Это я хотел. Я хотел нос, как у папы. Смешно. Остается еще постучать по полу ножками. Это мой папа, не твой, ясно? Бред какой. Взрослый мужик ведь. Откуда эта детская ревность? Стоит прямо поперек горла. Мне кажется, я ненавижу девчонку. Просто так, по факту существования. Вытаскиваю результаты тестов, которые она, конечно, уже получила. Их мне никак не удалить. Но я могу сделать так, что она у себя в таблице родственных связей никогда не увидит главную. Первый порыв, конечно, так и сделать. И я совру, если скажу, что мне не хочется этому порыву поддаться. Держу себя в руках нечеловеческим усилием воли. То сворачиваю окно, то, чертыхаясь, разворачиваю снова. В конце концов, открываю анкету. Пользователи попадают в программу поиска родственников только после того, как дают свое согласие на обнародование своих личных данных. Мы с отцом такое согласие оставили, да, задавая моду. То есть... Если бы я не обнаружил сестренку раньше, чем она сама раздуплилась, вполне возможно, к этому моменту они бы уже списались с отцом, контакты которого видны всем пользователям. Осознание этого выбрасывает в кровь кучу адреналина. Сердце колотится, разгоняя его по венам. Нервно постукиваю пальцами по столу. М-да, данные девицы тоже открыты. Здесь есть все. Адрес электронной почты, телефон, имя, год рождения. Взгляд цепляется за последнее. 2002? Серьезно? То есть отец изменял матери? Впрочем, разве я этого не знал? Знал. И моя мать знала тоже. Как она относилась к его похождениям, я бы сказал, с истинно скандинавским спокойствием. Никаких скандалов. Отец мать любил и никогда не обижал, а бабы... Ну, просто такой он человек, увлекающийся. Ничего нового, если эти связи заранее обречены. Другое дело — ребенок. Думай, отец, думай. Хотел ли он об этом узнать? Наверное. И девчонка эта тоже ведь неспроста к нам обратилась. Мезенцева Анна Николаевна. Возвращаюсь по строке взглядом. Интересно, ей такое отчество дали случайно или нет? Если она знала, кто ее отец, почему не вышла на него раньше? Почему сейчас? Узнала, что он болен? Логичнее всего предположить, что она хочет урвать кусок от наследства, да. Но он ведь мог и раньше ей помогать, если бы только знал, что где-то живет его дочь. Чем больше я над этим думал, тем сильнее в себе запутывался. «Матиас Николаевич, у вас встреча с Кирюшиным?» «Точно. Выезжаю». Остаток дня сожрала работа. Но чем бы я ни занимался, мысли все равно возвращались к девчонке. В конце концов, промаявшись еще какое-то время, я набрал одного знакомого мента. Попросил подсобить с поисками информации. Тот обещал помочь, в общем-то, за небольшие деньги. После чего мне хоть немного удалось расслабиться. В дом родителей я ехал почти спокойным. «Мам! Пап!» «Тш! Не ори!» Отец шикает на меня, как воришка, выглядывая из-за угла. Веду носом. «Ну, понятно». Опять курил, и рот мне затыкает, лишь бы мать его не спалила, спустившись в самый неподходящий момент. «Па, ну какого фига, а? Знаешь, ведь нельзя тебе!» «Да я одну!» — отмахивается тот, подзывая к себе рукой. Выхожу через раздвижные окна кухни на террасу. Жму руку. Но вместо того, чтобы ее пожать, отец сгребает меня в объятия и лупит от души по спине. Отмечаю, что раньше в его руках было больше силы. Сейчас он высох, ослаб, хоть и выглядит... Да ничего он выглядит. Даже я этого не могу не признать. Глаза лучатся весельем, когда батя, сощурившись, чтобы в них не попал дым, докуривает в две затяжки сигарету, тушит и прячет окурок в трубе водостока. Ну, прям как я в 14. В чем-то мы все-таки с ним похожи. Ну, рассказывай, как дела? Еще не развалил мой бизнес? Ты слишком спешишь. Поддерживаю шутливый тон беседы. А я продвигаюсь маленькими шажками. Назад. Смеемся оба. Мелким ты, кстати, любил ходить, пятясь. Правда? Ага. Однажды свалился в ванну, когда я выпустил рыбу. От тебя еще неделю воняло, как от только что сошедшего на сушу матроса. Эту историю я слышал тысячу раз, но я ни за что бы ему об этом не напомнил. Пусть. Мне нравились его байки. А если серьезно? Кажется, ты слишком много вкидываешь в рекламу, при помощи которых мы неплохо растем. Заходи как-нибудь к маркетологам. Их кабинет напоминает студию спецэффектов. «Видел я эту вашу рекламу. Галимый фотошоп». «Отстал ты от жизни, бать. Мы уже несколько месяцев используем исключительно нейросети, а фотошоп оставим для конкурентов, которые лепят в нем отчеты по посещаемости». Отец заходится в новом приступе смеха, неосознанно впиваясь пальцами в мое предплечье. Отсмеявшись, похлопывает по спине. Отводит взгляд и замечает уже без всякого веселья в голосе. «Ты же знаешь, что я не всерьез, да?» Пожимаю плечами. Внутри сводит от какой-то неясной тоски. Она окутывает нас и оседает на языке странным послевкусием. Я как будто глотаю пыль из-под ног убегающего от нас времени. Вот сколько еще он протянет? Бормочу я. «Я знаю, что ты справляешься, сынок. Многие думают, что ты еще не заслужил свое кресло, но я в тебя верю. Всегда. И знаю, что ты никогда меня не разочаруешь». «Ах ты ж, твою мать! Ну просто поддых, папа!» Накатывает острое чувство вины. Оно такое мощное, что я моментально начинаю задыхаться. Кто хоть когда-нибудь в этой жизни тонул, знает, насколько паническое это ощущение. «Матиас! Сын, это ты?» «Да, мам», — сиплю я. «Заехал вот ненадолго». Улыбнувшись отцу, шагаю обратно в дом. Туда, где мама возится, извлекая что-то из духовки. Как всегда, с иголочки. С прической, макияжем, который, впрочем, не скрывает красноты глаз. «Что случилось?» В лоб спрашиваю я, пока отец остается на улице. «Что-то с папой?» Он сегодня кровью харкал. «Чёрт! Это фигово!» Шумно выдохнув, провожу ладонью по волосам. Самого немного потряхивает. «И? Почему вы не приехали на обследование?» «А что толку? Ты же слышал, какой прогноз?» «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Признаться, я надеялся, что у меня будет немного больше времени. Грёбаная сестра, откуда ты взялась на мою голову?